Гаут. Становление системным лордом. Глава 1. Никогда бы не подумал, что на своей шкуре придется испытать, что значит быть червяком. Ладно, справедливости ради, наверное, стоит признать, что моя видовая принадлежность вовсе не червяк, я змея. Хотя если быть полностью с собой честным, то для меня змея или червяк особой разницы не играет. Для того, кто раньше был человеком, очнуться в теле по своим характеристикам, очень сильно отличающимся от своего прошлого носителя, это шок. Немалый шок, уж по своему опыту я судить могу. Помню, как доживал свои последние дни в одиночной палате больницы, неутешительный диагноз — рак головного мозга, именно эти слова и приговорили меня к смерти. Я уже даже смирился с ней, хотел быстрее умереть, лишь бы не ощущать больше то беспомощное, неспособное даже самому сходить в туалет, тело. Химиотерапия сил мне не добавляла, а постоянные головные боли стали моим спутником не на один год. Я уже даже не обращал на них внимания, лишь при особо невыносимых приступах я хрипел и едва дышал, но ни единого крика не срывалось от меня. Не хотелось показывать свою слабость. Я еще молодой парень, ненавидел эти жалостливые взгляды врачей и медсестер, потому и терпел все время усиливающиеся боли. Это все, что я мог тогда. А затем я умер. Я точно помню это, я умирал. Если мне не изменяет память, то я даже помню, как мой дух покидал свое прошлое вместилище, да именно так я относился к своему телу. А что я мог? Я умирал, понимал, что меня не спасти. Верующим я не был, но о том, что ждет меня после смерти, задумывался и не раз. Немалую роль в появлении подобных мыслей сыграло и то, что я перечитал множество книг по этой теме. Причем книги эти были из разных тематик, начиная от откровенно фантастических и написанных любителями для развлечения, и заканчивая псевдонаучными учениями о душе и религиозных трактатов. Именно после глубоко изучения всего этого я и стал считать свое теперешнее немощное тело не более чем вместилищем для своей души, оно было носителем, не более. Так я утешал себя, грезил, что смерть — это еще не конец, а лишь начало моего пути. Я не хотел сдаваться, не хотел умирать, но в тот момент от меня мало что зависело. Я не мог излечиться, врачи только разводили руками и только могли, что немного продлить мою агонию, а я был согласен даже на это. Понимание скорой смерти, а также постоянные мысли о том, что же ждет меня после смерти, заставили меня также задуматься и о том, что будет со мной. Стерется ли моя личность после того, как душа покинет тело? Скорее всего, да, но мне не хотелось бы этого. Очень не хотелось. Не хотелось терять свой шанс, хоть мимолетный, ничтожный, но шанс. Я не был верующим, никогда не был и сейчас им не являюсь. Я никогда не верил в Бога или в дьявола, но между тем, я не отвергал и того, что их не может быть. Я допускал, что подобные сущности могут существовать, но верить в них, зачем мне это? Нет, если бы они, конечно, явились мне и предложили сохранить мне жизнь, в обмен бы я стал их фанатичным и преданным последователем, но ни ангелы, ни даже демоны ко мне не приходили, а потому оставалось рассчитывать лишь на себя. Единственное, во что я верил, это лишь в то, что жизнь после смерти возможна. Но опять же, все лишь в твоих руках и зависит от тебя самого. Именно подобного правила я придерживался и именно ему и следовал. Чтобы иметь шанс, я принял лишь одно решение, и как показала моя дальнейшая судьба, очень верное и правильное решение. У меня было много свободного времени, последние несколько лет я постоянно проводил в больничной палате. Посетителей кроме родных у меня не было, да и отец с матерью старались реже появляться у меня. С отцом то понятно, ему приходилось работать сутками напролет, у него не было даже минуты, чтобы заглянуть ко мне, он старался оплачивать все мои больничные счета, и за это я был ему искренне благодарен. Мать же, моя родная мать, она не могла видеть то, как с каждым ее посещением я становился все слабее и слабее. Жизнь постепенно покидала меня, и ей было больно это видеть. Слезы, каждый раз как она посещала меня, они не прекращали литься из ее глаз. Ей было больно проходить через это, больно и тошно передвигаться по этим больничным коридорам, и все это лишь за тем, чтобы увидеть, как ее сын медленно, но верно умирает. Я видел это, видел всю ту боль и муку в ее глазах. Я понимал, что для нее это нелегко, но родительский долг все же толкал ее сюда. Я больше не мог смотреть на ее мучения и просто попросил ее больше не приходить. Попросил ее, чтобы она запомнила меня здоровым и полным сил. Я не хотел, чтобы она видела меня таким беспомощным и слабым. Не хотел, чтобы последние ее воспоминания, связанные со мной, будут наполнены такими муками. Именно поэтому она больше и не приходила ко мне, а я сам был предоставлен полностью себе. Ноутбук и мобильный интернет – вот то, что в нынешний век мне заменило друзей. Были лишь знакомые, те лишь в первые дни пришли навестить меня, и больше я их не видел. Я понимал, насколько это жалко, не иметь друзей, но справедливости ради, признавал, что друзья как таковые мне не нужны. А если бы и были они у меня, то что с того? Разве помогли бы они мне? Вряд ли. Нет, я допускаю, что их наличие могло скрасить мои последние дни в этом мире, но в таком случае я бы просто был эгоистом, ведь после моей смерти им бы было только хуже. Так что хорошо, что у меня нет друзей, а ноутбук и интернет сейчас будут куда полезнее для меня. Много шелухи и прочей мути я перерыл в интернете, прежде чем нашел пару действенных и по-настоящему ценных методик. Я искал, искал исступленно и отчаянно, и мои поиски оправдали себя. Что же я искал? Все просто и одновременно сложно. Я искал способ сохранить свой разум после того, как я умру. И отчасти я нашел то, что искал. Древние методики, различные медитативные техники и прочие теории работы со своим сознанием. Я даже учителей находил, кто-то из них, понимая меня, давал мне советы, а кто-то просто пытался нажиться на моем положении и думал развести меня на деньги. Разные случаи были, всего и не перечесть. Я понимал, что отчаяние толкает меня на безумство, но это было то единственное, что было мне по силам. А потому я днями напролет пытался освоить то, что нашел. В частности, я учился следующему. Первым и самым основным стала для меня медитация, вхождение в транс и возможность влиять на свой собственный разум. Это было нудно, скучно и невероятно сложно. Возьмись я за это раньше, еще когда мое тело было полностью здоровым, то я бы попросту плюнул на все это и забил. Мне было бы лень, да и скепсис заодно с неверием сыграла бы свою роль. Но сейчас, когда от всего этого зависела моя жизнь, когда это было моим единственным шансом сохранить себя, а также мотиватором, чтобы жить дальше, до тех пор, пока я не буду полностью уверен, что справлюсь. Такой мотивации, что была у меня, вряд ли была у кого-то еще в моем мире. Я боролся сам с собой, боролся и двигался вперед. А когда у меня стали появляться первые успехи, то все моментально сдвинулось с мертвой точки. И вот сейчас, когда судьба уже наконец определила для меня, что дни мои сочтены, я был готов. Готов, как никогда в жизни. За прошедшие годы, помимо того, что врачи пребывали в шоке от того, как я отчаянно цеплялся за жизнь, были у меня и другие успехи. О, в этом, как я считаю, продвинулся очень далеко, и именно поэтому я больше не цепляюсь за это отказывающееся работать тело. Я полностью готов, мои ментальные щиты, как я их называю, держатся на моей воле и желании жить. Память, благодаря моим успехам, она для меня больше не представляет мешанину вечно мечущихся и хаотичных мыслей. Нет, мои мысли, они более структурированы, воспоминания всей моей жизни, я до мельчайших подробностей могу рассмотреть каждое из них внутри своего подсознания, так что все должно получиться. Я буду жить, буду. Взгляд со стороны. Виктор Михайлович, Виктор Михайлович, к дежурному врачу Санкт-Петербургской онкологической поликлиники, в кабинет влетела обеспокоенная и сильно напуганная молодая медсестра. «Что такое, Мария? Почему вы?» Возмущенно подняв голову от карточек больных, которые он сейчас заполнял, врач уже намеревался гневно накричать на молодую девушку, но, столкнувшись с ее испуганным взглядом, спросил совершенно другое. «Что случилось? Что с вами?» Виктор Михайлович, 43-летний слегка полноватый мужчина, с проседью редких седых волос на своей черной шевелюре, вскочил со своего места и обеспокоенно вперил свой взгляд на еще недавно закончившую колледж девушку. «Не со мной», — слегка запыхавшись, ответила она, — «с пациентом из 302 палаты. Максим, он умирает». Девушка последние слова произнесла настолько жалобно и тоскливо, что даже видевшие разные врача, пробрала. «Так, понятно», — мигом к нему, созывая остальной медперсонал, — «нужно спешить». «Виктор Михайлович», в отличие от девушки, не был склонен к панике. Он расторопно и профессионально раздавал указания, и все это пока он несся в палату своего пациента. Максим, он был что-то вроде местной звезды в этой больнице. Еще никогда в жизни, за всю свою работу врачом, Виктор не видел никого, кто бы так же сильно цеплялся за свою жизнь. Цеплялся, но при всем при этом, не желал выказывать ту боль, которую этому молодому человеку приходилось переносить все это время. Возможно, парень еще сам не знал, но именно благодаря ему, многие больные, видевшие его, шли на поправку. Видя его стремление жить, другие стремились к этому же. Он словно заразил их своим желанием, а потому врач не хотел, чтобы этот молодой человек умер. Виктор Михайлович уважал его, в каком-то роде, и всегда был откровенен с ним во всем, что касалось его здоровья. И врач всегда мог рассчитывать на то, что молодой человек адекватно воспримет все, что связано с ним. А ведь когда он только познакомился с ним, он ожидал от него всего, но только не этого. Мало кто мог вести себя так достойно, зная о том, что тебе осталось жить недолго и даже надежды нет на исцеление. Виктор Михайлович уже давно понял, что вылечить его не в его силах, но несмотря на это, сам парень не сдавался, и удивлял не только его, но и всех его коллег. Он и так уже прожил куда дольше, чем способно выдержать его тело, а потому врач понимал, что он сейчас увидит, открыв двери в эту палату. Дверь отворилась, и Виктор Михайлович застыл как изваяние, так и не пройдя внутрь. Молодой человек, что по всем прогнозам, должен был умереть, действительно умер. Но даже своей смертью он смог удивить своего врача. Безжизненное лицо уже мертвого человека смотрело на дверь, и на нем было вовсе не выражение ужаса или тех мучений, которые пережил он. Нет, его мертвое лицо, оно улыбалось. Улыбалось весело и счастливо, словно он перед смертью был чему-то сильно обрадован. Впоследствии это воспоминание, еще не раз и не два, будет всплывать в сознании врача, но это уже совсем другая история. Конец. Да, я умер. В этом я был точно уверен, ведь я помнил, как моя душа покинула тело, я даже какое-то время мог видеть свое мертвое тело, а затем меня куда-то потащило. Я не знал, что происходит, что меня ожидает и что творится вокруг. Зрение было первым, что подвело меня, затем слух и прочие мои чувства. Я не знал, что творится вокруг, не знал, что происходит с моей душой, а подумать об этом у меня не было времени. Все мои силы, вся моя воля и концентрация, все это уходило на то, чтобы сохранить себя, не дать стереть свою личность. Не знаю, от чего я защищался, но кто-то совершенно точно хотел стереть мою личность. Вряд ли это был кто-то живой, иначе бы, как мне кажется, тогда бы я не выдержал. Как бы я ни тешил себя, но если бы за меня взялся кто-нибудь, то меня ждало бы забвение. Но мое противостояние с неизвестным мне агрессором напоминало скорее сражение с машиной, с устройством, которое должно было стереть мне память, но не преуспело с этим. Я сохранил себя, но даже так, я не знал, что со мной происходит, все мое внимание было уделено тому, чтобы сохранить свой разум. Я по сути своей впал в анабиоз, создал кокон и забился в него. Не знаю, сколько времени я провел в подобном состоянии и что в этот момент происходило с моей душой, но в какой-то момент, я почувствовал, что все успокоилось, что теперь для меня стало безопасно, и поддавшись этому чувству, я стал разворачивать свой разум. Да, неопытность в этом деле сыграла со мной злую шутку. Кто же знал, что меня будет ожидать сенсорный шок или нечто похожее на него. Стоило мне только разархивировать свой разум и стать вновь захватывать свою душу, как на мой разум тут же обрушился просто огромный, нереально большой для моего сознания массив знаний. Подобного я просто никак не мог ожидать, ведь согласно моей теории, да у меня были теории, я должен был родиться в новом теле, в младенческом. Да, в этой теории было для меня мало приятного, вновь почувствовать себя младенцем, радости в этом мало, но жаловаться ни на что. В общем, когда я почувствовал безопасность, то без всякой задней мысли опустил щиты разума, если бы не сделал это, то интеграция в нового носителя была невозможна, и я даже не думал, что младенец сможет атаковать меня. Я рассчитывал на то, что моя душа окажется в новом теле, и сознание этого тела будет лишь чистым листом, на котором я и собирался записать себя. На самом деле, именно это и произошло, просто я не учел кое-чего. Первое, я как-то не подумал, что моя душа может переродиться вовсе не в человеческом теле, а второе, я не знал о том, что оно будет иметь генетическую память предков. В общем, стоило мне только открыть свой разум, как огромный поток воспоминаний и знаний захлестнул меня. Еще никогда прежде я не испытывал ничего подобного. Знания полноводной рекой втекали в мой разум, и если бы только это, то я бы даже не стал сопротивляться этому. Ведь знание — это сила, но дело было не только в знаниях, но и в том, что вместе с полученными знанием, моя личностная матрица стала подвергаться изменениям и деформации, а этого я допустить не мог. Поддайся я панике, я бы попросту растворился во всех этих воспоминаниях и знаниях тысяч существ, но паниковать я не стал. Я быстро взял себя в руки, ага, которых у меня нет, и тут же установил мощнейшие свои щиты. И хоть от того влияния, которое уже случилось, я избавиться не смогу теперь, но от дальнейшего растворения в этом массиве знаний уберечься смогу. Несколько месяцев по субъективному времени я осторожно переваривал все те знания, которые достались мне буквально за даром, только лишь потому, что я родился. Все эти знания интегрировались в мой разум, становились частью меня, но благодаря созданному мной в подсознании фильтру, никак не влияли на мою личность. Последнее было сделать непросто, но я смог справиться с этим. Упускать все эти знания из-за боязни измениться, я бы не стал. И если бы не нашел выход в виде фильтра, то попросту бы нырнул в океан доставшихся мне знаний. Теперь же в этом не было необходимости. Генетическая память моего нового носителя полностью стала доступна мне, как и его тело, между прочим, но возникла небольшая проблема. Как уже говорилось, я не рассчитывал на то, что окажусь в ком-то еще, кроме человека, и уж тем более я не мог знать, что перерожусь в теле органического паразита или симбионта, способного захватывать чужие тела. Последнее, к слову, меня радовало. Знать, что крошечное змеиное тело можно приодеть, было отрадно. Но вот все остальное мне энтузиазма не добавляло. Начнем с того, что несмотря на имеющую генетическую память предков, мое новое тело, как я и думал, лишь младенец или что точнее, личинка. И заканчивая тем, что я пока обитаю в каком-то закрытом чане с водой и неизвестно, как долго пробуду в нем. Впрочем, я терпелив, больница и собственное немощное тело научили меня этому. Кстати, время все же играло мне на руку. Не думаю, что меня убьют, тем более в свете того, что мне открылось. Я паразит и одновременно с этим представитель доминирующей расы в этой галактике. Я не сразу понял это, но услышав само название своей расы, испытал еще один немалый шок. Моя раса называлась Гаулды, что в переводе с нашего языка означало «боги». Но не это шокировало меня, нет, далеко не это. Куда больше меня удивило то, что я и раньше был знаком с этими существами, нет, я бы даже сказал, не только существами, но и всей этой вселенной. Глава 2. Осознание и понимание того, что вселенная, в которой я родился, знакома мне еще по моей прошлой жизни, было прервано. Я все еще не полностью уверился в этом, а затем мне не дали это сделать. Я как раз пытался найти в глубинах доставшихся мне знаний подтверждение или же наоборот опровержение, но сделать это не успел. Я услышал чьи-то шаги. Они гулким эхом отдавались по коридорам, а затем послышался звук раздвигающихся переборок. Понимание того, что ко мне, возможно, кто-то пришел, заставило меня прекратить свои попытки понять, прав я или нет. Чан с водой или мое временное, я надеюсь, что временное, вместилище схватили и куда-то понесли. Причем несли неряшливо, меня, находящегося внутри, трясло и мотало из стороны в сторону, но я опять же не мог ничего с этим сделать. Все, что я мог, это раздраженно шипеть и проклинать то существо, что посмело сейчас так надо мной издеваться. Но мое возмущенное шипение было проигнорировано, хотя, как мне кажется, трясти меня стало меньше, а затем и вовсе прекратило. Мое вместилище опустили, а те, кто и принес меня сюда, ушли. Вот же черт, опять я не знаю, что происходит. Зачем меня сюда притащили? Что будут делать со мной? Боязно как-то, я ведь даже сопротивляться сейчас не могу. Эх, чего зря время терять, лучше делать то, что мне сейчас по силам. Кто бы знал, что для того, чтобы узнать о том, как устроены космические корабли, всего-то и нужно, что умереть. Да, я и сам сильно удивился, когда понял, что действительно знаю, как нужно правильно строить космические корабли и не только их. Даже и не знаю, было ли это все крупнейшие неудачи или же наоборот, сама судьба улыбнулась мне, позволив переродиться в этом теле. Одна только возможность получения генетической памяти сотен и тысяч предков – это уже одно большое преимущество. Гаулдам и мне в том числе нет нужды в том, чтобы учиться чему-либо. Их предки в прямом смысле позаботились об этом, передав эти знания. Остается лишь принять их и понять, сделать их своими и учиться на этом опыте, доставшемся мне. Что я и делал, информация нужна мне была как воздух, и то, что она была в открытом для меня доступе, сильно радовало. Только и нужно было, что погрузиться в собственное подсознание и получить доступ к нужным знаниям. Звучит, конечно, просто, но на практике это не так легко, как кажется. Прежде чем я научился этому, я не раз и не два терял сознание, у меня шла кровь, приходилось терпеть неимоверно сильные головные боли, и я был готов ко всему этому. Я считал, что это небольшая плата за все то, что я могу получить. В этот раз я сделал это, как множество раз до этого, но каково было мое удивление, когда это вышло в разы проще. Не было той нестерпимой боли, когда кажется, будто тебе прямо в голову засовывают бур. Все выходило легко и непринужденно, что я даже удивился, но ненадолго. Воспоминания поглотили все мое внимание. Я переживал сотни и тысячи лет жизни разных гаудов, перенимал их опыт и учился на их ошибках и неудачах. Я видел, как сотни миров были завоеваны ими. Видел, как уничтожали целые цивилизации, а немногие выжившие становились рабами. Я все это видел, но к своему удивлению не испытывал ничего по отношению к этому. Я не наслаждался даруемой властью и вседозволенностью, переживая все эти воспоминания. Но я также не испытывал и презрения, отвращения или ненависти. Отчасти я даже понимал гаулдов и одобрял некоторые их действия. Подобные мысли мне даже показались странными, и я попытался зацепиться за эту странность. А затем с удивлением понял, что даже симпатизирую своей новой расе. А что, отчасти их поступки мне понятны, но множество же из них мне кажутся довольно глупыми. Будь у меня шанс, я бы сделал все по-другому. А шанс у меня будет, уж в этом я уверен. Знания опьяняют, заставляют думать, что ты особенный, но подобные мысли долго не задерживались в моей голове. Я не считал себя особенным или даже самым умным. Я знал, это вовсе не так. Пусть я и избежал своей смерти, пусть я и сохранил свою личность, но недооценивать никого не стоит. Тем более не стоит недооценивать своих сородичей, да теперь уже сородичей. Понимаю, что я слишком быстро свыкся с этим, и это даже немного пугает, но и отрицать то, что я больше не человек, не имеет смысла. Доставшиеся мне воспоминания и даже небольшое их влияние на мой разум сделали свое дело. Теперь я полностью смирился с тем, что я гаут. Человеком я был раньше, и это факт, но цепляться за прошлое не стоит. Именно поэтому я стал ждать. Ждать и готовиться, строить планы и стараться понять, как мне стоит поступить. Не знаю, сколько прошло времени, но не думаю, что долго. Впрочем, для меня время тогда летело мимолетно. Все свое время я проводил в подсознании, впитывая доставшиеся мне знания предков. Это было единственное, что я мог в своем положении. К тому же, я знал, что недолго мне находиться в подобном состоянии, и в скором времени я понял, что был прав. Снова тряска и неудобство, но в этот раз хотя бы знал, чего ожидать. Меня опять куда-то несли, но я догадывался, куда. Пришло время, я знал, что уже готов к этому. Обряд примта в скором времени должен был состояться. Этот обряд ознаменует мое промежуточное взросление. Суть обряда я знал, как из прошлой жизни, так и из воспоминаний, доставшихся мне при рождении. Я уже был готов к нему, я знал и чувствовал это, а дальнейшее уже зависело не от меня. Сейчас мне должны будут подобрать бжафа, в котором я пробуду до своего момента взросления. Вообще, копаясь в огромном архиве доставшихся знаний, я часто терялся во всем этом. Вот взять хотя бы этих самых бжафа, ведь по сути своей, они, это геномодифицированные потомки древних людей. Мои сородичи и предки, поработав с человеческим геномом, создали для себя идеальных рабов и слуг. Бжафа, по сути своей, это основа могущества любого из гаулдов. Они идеальные воины, во всем превосходящие людей, и при этом они инкубаторы, в животах которых созревают личинки, подобные мне, и ждут момента своего взросления. Обряд примта – это по сути время, когда личинка и джафа достигают половой зрелости, хотя верно это только для джафа, ведь у нас, гаулдов, как оказалось, половых различий не имеется. В это время у джафа, обычно возраста 12-13 лет, начинает отказывать иммунная система, и единственная их возможность жить, это принять в сумчатую полость, расположенную у них в животе, личинок, подобных мне. Знаю, звучит это все откровенно омерзительно, да выглядит не лучше, но судя по моим воспоминаниям, эффективность подобного очень велика. Получившиеся воины раза в три превосходили обычного человека, как в силе, так и в скорости реакции. Именно потому я откровенно недоумевал, пытаясь понять, каким таким образом, в моих старых воспоминаниях есть кадры, когда Таури выходил победителем из рукопашного поединка с Джеффа. Вообще, пока меня несли, я полностью уверился, что меня ждет не что иное, как примта. Нет, я не могу не восхищаться своими предками. Это же надо, создать таких существ. Джеффа, по сути своей, они только внешне похожи на людей, а вот на уровне ДНК, они сильно отличаются. Джеффа – это воины, слуги и рабы гаулдов. Именно за их счет, моя раса и стала доминирующей в этой галактике. Я это прекрасно понимаю, а знаю, что в будущем они могут восстать, мне становиться немного не по себе. Когда такие воины на твоей стороне, служат тебе, это хорошо. Но если они пойдут против тебя, то это уже будет катастрофа. Ведь мы, гаулды, сделали все, чтобы превратить их в лучших воинов галактики. Джеффа не нужен сон, им нужно лишь проводить Килнорим, раз в несколько суток. Джеффа не подвержены болезням, личинка гаулда, находящаяся внутри них, способна вылечить любую или почти любую болезнь. Радиация и та, не так сильно влияет на них, так что иметь Джеффа в друзьях — это всегда хорошо. За этими размышлениями, я как-то забыл о своем положении. Где я? Куда меня несут-то? Я не знал всего, что происходит вокруг меня, но старательно прислушивался. Я слышал голоса трех, может, четверых существ, а затем пришла пора и для меня. Крышка чана, в котором я все это время находился, приоткрылась, и внутрь залезла человеческая рука. Она стала обшаривать внутри чана и явно искала меня, а я все думал, что мне делать, то ли откусить ему палец, то ли пойти у него на поводу и дать схватить себя. В любом другом случае, я бы выбрал первый вариант, но память, доставшаяся мне от моих предков, говорила мне, что в этом нет ничего страшного, и я поверил. Я подплыл ближе, и меня схватили. Хватка была не сильной, но все равно было неприятно, когда ты чувствуешь, что твоя жизнь в чужих руках, и она может прерваться в любой момент. Меня вытащили из резервуара, и я покинул такую приятную и родную воду, оказавшись на свежем воздухе. Я даже раскрыл свою четырехстороннюю челюсть пошире, стараясь таким образом вдохнуть побольше воздуха, и тут же зашипел, ощутив тяжесть нахождения в открытой среде. Открыв свои красные глаза, я наконец смог разглядеть того, кто посмел схватить меня и держать в своих руках. Его благоговейный и полный восторга взгляд взирал на меня в своих руках, а я, будь у меня такая возможность, поморщился от того фанатизма в его взгляде, обращенным на меня. Как я и думал, помимо жреца, что держал меня у себя в руках, в зале находилось еще трое Джеффа. Двое взрослых воина, которые, судя по всему, выполняли роль охраны, и один подросток. Повернув голову в его сторону, я пристально посмотрел на него, лежащего сейчас на своем ложе. Его взгляд, взгляд этого мальца удивил меня, сильно удивил. В нем не было омерзения, отвращения, но и восхищения или преклонения я также не разглядел. Нет, малец смотрел на меня, точно так же, как сейчас я смотрел на него. Он приценивался, пытался понять, смогу ли я сделать его сильней. Именно это сейчас крутилось в мыслях молодого Джеффа. Паренек, ну, по внешнему виду он был европейцем, небольшой рост, растрепанные каштановые волосы и непримиримый, жаждущий силой чего-то еще взгляд. Взгляд этого подростка мне пришелся по душе. Сказать честно, я немного опасался увидеть ужас в его глазах. Но нет, он был готов к тому, что я поселюсь в его теле. Он хотел этого, я четко понял это в его глазах. Именно поэтому я больше не колебался и не думал ни о чем. Скользнув с рук жреца, что все это время держал меня, переместился на живот юного Джеффа, а затем, переборов свою легкую брезгливость, проник в сумчатую полость, расположенную у него в животе. Блин, чувствую себя каким-то детенышем кенгуру, а не представителем доминирующей расы в галактике. Но другого выхода у меня нет. Хочешь жить — умею вертеться, как говорится. Обряд примта прошел успешно. Встань, юный Джеффа. Голос молчавшего все это время жреца донесся даже для меня. А затем я ощутил, как Джеффа, внутри которого я и поселился, начал вставать. Знаете, очень странное чувство я сейчас испытывал, даже аналогии никакой подобрать не могу. Чувствовать чье-то чужое тело изнутри, получить к нему доступ, но в то же время не иметь возможности управлять им. С этого момента пришла пора твоего обучения, Дрейк. Ты станешь воином нашего бога Амона. Гордись этим. Голос жреца все так же продолжал доноситься до меня, а я сам тем временем с неожиданным удобством расположился внутри живота Джеффа и стал частично сливаться с его организмом, дабы иметь возможность следить за его здоровьем. Благо нужные для всего этого знания у меня были, так что особых сложностей со всем этим у меня не было. Пов Дрейк, слушаюсь, мастер. Дрейк, юный Джаффа слегка поклонился жрецу своего бога, а сам с неожиданным порывом коснулся своего живота. Наконец, он стал взрослым. Наконец, он получил своего собственного гаулда, и теперь он сможет стать воином. Дрейк ждал этого момента вот уже несколько последних лет. Это был его единственный шанс отомстить. Да, отомстить. Малолетний сирота думал только об одном. Мести своему бывшему богу, убившему всю его семью, отца, мать, сестер. Дрейк до сих пор просыпался по ночам, вспоминая крики своих младших сестер и матери, когда их бывший бог Пелопс казнил их. Кулаки сами собой сжимались от бессилия, злость при одном только воспоминании обо всем этом застилала глаза юному Джаффа. Дрейк, он был сыном первого воина Пелопса, но однажды его отец прогневал бога, умерев в битве и проиграв ее. За это Пелопс решил проучить всех Джаффа, он убил мать и сестер Дрейка, а его самого он оставил жить, намереваясь вырастить воина, достойного его отца. Дрейк не знал, как сложилась бы его жизнь, попади он все же на услужение Пелопсу, но, видимо, сама судьба стала на его сторону. В то время Дрейк находился на обучении в храме, где в него вбивали преклонение перед богом, но весть о том, что их бог бежал, проиграв сражение другому богу, стала бальзамом для ушей Дрейка. Именно тогда Дрейк и решил, что Амон – тот бог, за которым он последует. Именно он тот бог, который поможет ему отомстить за свою семью. Именно поэтому Дрейк с таким нетерпением жаждал получить личинку бога, ведь, как она знал, получив их, Джаффа становился намного сильнее и превращался в непобедимого воина. А теперь его мечты и стремления стали воплощаться. Теперь дело осталось за малым – доказать всем, что он готов для того, чтобы сражаться. Конец. Да, с момента, когда меня подселили к этому Джаффа, прошло немало времени, и я даже немного свыкся со своим положением. Хотя Джаффа мне достался какой-то излишне активный или очень усердный. Приходилось постоянно подлечивать его и приводить его организм в тонус. За последние несколько месяцев я смог узнать для себя много нового и даже принял парочку самых важных решений, от которых в дальнейшем будет зависеть вся моя дальнейшая жизнь. Начну по порядку. Для начала, постоянно пребывая внутри условно-человеческого тела и вынужденно леча его, я смог открыть для себя много нового. В частности, я нереально крут, хоть и ограничено, но я мог влиять на организм и развитие Джаффа, внутрь которого меня и подселили. Чтобы объяснить, приведу пример, пожалуй. Я уже знал, что Джаффа в разы сильнее людей, и именно поэтому вот уже несколько тысячелетий они являются лучшими воинами нашей галактики. Так вот, я нашел способ сделать Джаффа, в котором я поселился, еще сильнее. Причем, все это лежало буквально на поверхности и ничем новым для меня, да и для других гаулдов не было. Сила Джаффа кроется в их измененном геноме и в личинке, что сидит внутри них. Так вот, личинки, в большинстве своем, даже и не думают вступать в контакт со своим инкубатором, и если и лечат его, то только в том случае, если от этого зависит их жизнь. Это я знал точно, ведь память во мне говорила мне об этом. Гаулды слишком горды и целенаправленно влиять на развитие своего Джаффа они не будут. Но я не так подвержен всей этой гордости, хотя сказать по правде, и я бы не стал так заморачиваться со всем этим, если бы не одно «но». Мне нужен был верный слуга, и единственная возможность для меня обрести его, это идти на контакт со своим Джаффа. Почему я вообще решился на подобное? Все просто, я наконец полностью освоился со своей памятью и смог кое-что осознать. Вместе со всеми знаниями, что мне достались, в них помимо всего прочего оказались ментальные закладки. Я неимоверно удивился, когда осознал, что эти знания не просто становятся частью меня, но еще начинают корректировать развитие моей личности. Вернее, корректировку они должны были делать лишь еще с зарождающейся личностью. А вот против меня, подобное уже было не актуально, ведь моя личность уже была сформирована. Покопавшись в обнаруженных мною закладках, я осознал еще кое-что. Пусть я и гаулд, пусть я хоть и ложный, но бог, но я, мать вашу, всего лишь простой рабочий. Да, да, я должен был стать простой рабочей особью, и если бы не мой собственный разум, то гаулд, в теле которого я переродился, стал бы простым рабочим. Хо, общество гаулдов для меня открылось с новой стороны, и теперь, углубившись в его истоки, я стал больше понимать, что наша иерархия по сути своей далека от человеческой, а я еще недоумевал после своего рождения, что же происходит со всеми личинками, такими как я, после того, как мы достигнем взросления. Хм, теперь все становится на свои места и более или менее понятно. Лордов, гаулдов, находящихся у власти в галактике не так уж и много. Это в основном своем от силы несколько сотен, может тысяч, но даже так, это очень мало, и непонятно, куда деваются все остальные. Сейчас же, более подробно изучив свою память, я узнал ответ на этот свой вопрос и должен признать, все устроено довольно умно. Гаулды по сути своей бесполые существа и я, как бы ни прискорбно это было признавать тоже. Следовательно, не имея пола, мы не можем и производить на свет себе подобных, так как же мы в таком случае размножаемся, а вот здесь не все так просто. По сути своей, есть два вида гаулдов, это бесполые, подобные мне и королевы, которые производят на свет моих сородичей. Что самое примечательное, королева невероятно плодовита и одна такая королева за неделю может произвести на свет до нескольких тысяч гаулдов. И ведь королева у нас не одна, их много, да и джафа, которые не могут жить без нас, их миллионы по всей нашей галактике. И ведь по всем моим подсчетам выходит, что нас в галактике должно насчитываться миллионами, да что там, мы уже давно должны были захватить всю галактику, но этого почему-то не происходит. И ответ на все, это королева. Королевы могут влиять на нас. При рождении, они не только могут передавать нам свою генетическую память, но также могут влиять на нашу ДНК и, как оказалось, даже корректировать наши личности. В частности, я должен был стать рабочим, который занимался бы производством вооружения, технологии и прочей военной техники. Именно поэтому в моей памяти так много знаний по всему этому. А ведь я в свое время недоумевал, будучи еще человеком, я не понимал, как гаулды продолжают держать в страхе всю галактику. Казалось, что все, на что способны гаулды, это лишь воевать и уничтожать. Но будь это так, то долго бы мы галактикой не правили. Так вот, как оказалось, в нашем обществе есть своя иерархия. В самом низу, это рабочие, такие как я и нас абсолютное большинство. Видимо, королевы, которые породили нас, заложили в нас определенные черты характера, которые ограничивают нашу эгоистичность и амбициозность. Именно поэтому рабочие не стремятся к власти, а работают на лордов, поставляя для них технологии и оружие. Если для нашей расы, джафа, это идеальные воины и рабы, то рабочие особи – это идеальные слуги и работники. Именно каста рабочих, так я решил их называть, занимается тем, что производит вооружение для армии гаулдов, строит корабли и исследует все находки. Следующей ступенью после рабочих уже идет каста воинов и убийц. Таких немного, раньше их было больше, но после того, как были созданы джафа, в них отпала необходимость, королевы рождали их в ограниченных количествах. Все же у гаулдов бывали дела, которые джафа поручить никак нельзя было. Джафа – это рядовые воины, а вот гаулды – воины, это уже офицеры, полководцы и скрытые убийцы, использующие технологии гаулдов. Следующая каста – это по сути своей каста правителей или лордов. Таких еще меньше, чем воинов, и каждый из них подвержен амбициям. В данный момент, насколько я знаю, в нашей галактике правит 12 системных лордов, самых могущественных и сильнейших из всех. У них в услужении находятся еще сотни младших лордов, а также есть и те, кто, отринув власть, стремится стать одним из системных лордов. В общем, среди лордов самая жестокая конкуренция и отсев. Впрочем, именно из-за них в галактике и идет постоянная война. Гаулды сражаются друг с другом, стремясь захватить территории друг друга. Отдельно находятся королевы. В большинстве своем они находятся на уровне лордов. Многие из них служат лордам, или же лорды наоборот прислуживают им. Но одно я скажу точно, процветание нашей расы в немалом заслуга наших королев. Да, как представлю, что галактика будет населена миллионами жаждущих власти гаулдов, так вздрогну. Впрочем, во всем этом есть и свои плюсы. Война – это двигатель прогресса, и воюя, гаулды, как это ни парадоксально, становятся сильней. И все это подводит меня к моему нынешнему решению. Я как-то уже успел примерить на себе будущее, в котором я буду править планетами, целыми солнечными системами, и жизнь простой рабочей особи меня не особо прельщает. Из этого следует, что нужно готовиться к тому, чтобы обрести власть. Как ни прискорбно, но власть мне так просто не дадут, и за нее придется побороться. И если я хочу выжить в будущих потрясениях, то я должен обрести могущество, как минимум сравнимое с системными лордами. Это будет моей целью, и я либо добьюсь ее, либо умру. Первым моим решением стала вербовка Дриега, Джаффа и своего будущего первого воина. Он был молодым и полным противоречий. Часто, когда он входил в состояние Килнарима и погружался в транс, я осторожно соприкасался с его разумом и пытался понять, смогу ли я ему доверять. В большинстве случаев, гаулды, находясь внутри Джаффа, не могут общаться с ними, как и наоборот. Вернее, Джаффа пока не могут, а гаулды просто не могут помыслить о подобном, чтобы соприкоснуться своим разумом с этими низшими существами. Из того, что я уже знаю, общение между личинкой гаулда и Джаффа возможно, но это возможно только в том случае, если Джаффа погрузится в глубокий Килнорим. Вернее, я так думал, но как показало время, каждый раз проводя Килнорим, разум Дриега, так звали Джаффа, приоткрывался для меня. Килнорим – это особая медитативная техника, которая заменяет Джаффа сон. Без Килнорима Джаффа могут обходиться неделями, но если полностью откажутся от него, они умрут. Килнорим – это обряд, когда разум Джаффа приоткрывается и гаулд внутри него может более полно оценить состояние его организма и подлечить. Так было и в нашем случае с Дригом. Он проводил Килнорим каждый день, и каждый раз после него я все больше и больше узнавал об этом юном Джаффа. Он не чувствовал моих манипуляций, я не желал показывать ему, что наблюдаю за ним, не до тех пор, пока не буду полностью уверен в том, что он будет верен мне. Впрочем, чем больше я узнавал подростка, тем больше понимал, что мне повезло. Сейчас Дриг только-только вступил на путь воина, обучаясь у своего мастера Джаффа, вместе с остальными. И уже сейчас он был лучшим среди всех своих одногодок. В отличие от них, им двигала жажда силы и мести за свою семью. Соприкасаясь с его разумом, я видел, как один из гаулдов на глазах тогда еще ребенка, убил всю его семью, а самого мальчика, запер в храме. Дриг жаждал силу, это все, что двигало им, и это было то, что я мог даровать ему. Наши цели на удивление совпадали с этим юным Джаффа. Сначала я стал вмешиваться в формирование его организма, делая его тело целенаправленно сильнее всех его сверстников. Как я это делал? Многого я, конечно, не мог, но вот лечить и приводить в порядок его тело, это было уже немалым. Каждый раз загоняя себя на тренировку чуть ли не до потери сознания и истощения физических сил, Дриг с удивлением понимал, что уже буквально спустя несколько часов он был снова свеж и полон сил. Дриг тренировался как сумасшедший, ни один Джаффа не проходил через то, через что заставлял проходить себя он сам. И все это играло на меня. Он тренировался, а я тут же его лечил, делая его тело сильней, выносливей, быстрее. Но на этом я не остановился, и в один день, когда я полностью уверился в том, что смогу склонить его на свою сторону, то я принял решение. Пов Дриг. Дриг в очередной раз отрабатывал боевые связки с учебным посохом. Он тренировался и тренировался. Каждый день молодой воин доводил свое тело до предела. День ото дня он закалял себя и удивлял своего мастера. Впрочем, Дриг и сам был немало удивлен переменам, что произошли с ним за те полгода с момента примта. Жрецы не врали. Он действительно стал сильней. Намного сильней, Дриг чувствовал это. Гаулд, находящийся у него внутри, был особенным. Дриг это знал, хотя не мог понять, с чего он так решил. Впрочем, пока он тренировался, мысли юного Джаффа были чистые, и подумать он мог. Почему же он считал своего симбианта особенным? Ну, тут есть несколько причин. Первое это то, что сколько бы Дриг ни тренировался, насколько сильно бы не уставал, уже спустя час или два, он был готов к тому, чтобы продолжить тренировки. А потому он и удивлялся, когда его рвение не ценили и даже удивленно косились на него. Почему все его сверстники были такими уставшими? Почему они отговаривались от него тем предлогом, что им нужно отдохнуть? Зачем им отдыхать, когда гаулд делает их тело неутомимым? Ответ для Дриега был неожидан. Когда он напрямую спросил об этом у своего мастера, тот сказал: «С чего это ты решил, Дриег, что наши симбианты делают нас неутомимыми? Да, мы не нуждаемся во сне, но ты же знаешь, от отдыха или усталости нас это не избавит». Сказав это, мастер развернулся и ушел, оставив сильно задумавшегося Дриега одного. Затем юный воин поспрашивал других Джаффа и понял, что мастер оказался прав. Но если это так, то что с ним? Почему он не устает? Ответ для Дриега пришел опять же сам собой. Пребывая в состоянии Килнарима, в один момент, для него неожиданно все изменилось. Его сознание поплыло, а он сам оказался посреди кромешной темноты, в которой один за другим загорались маленькие огоньки, в которых Дриег узнал звезды. Дриег испугался, он даже задержал дыхание, боясь того, что он находится в открытом космосе. Но вопреки всему, он не умирал. Он был жив и не чувствовал неудобств. Это было странным. Но затем, после того, как Дриег успокоился и стал осматриваться по сторонам, перед ним, прямо из темноты появились сначала большие красные, пылающие ярким светом глаза, а затем вслед за ними, во тьме проявилось и остальное тело. Дриег отшатнулся, а затем спохватившись, упал на одно колено и все это посреди космоса. Впрочем, на что только не ухитришься, когда на тебя смотрит огромных размеров Гаут в их истинном обличии. «Поднимись, Дриег!» Его голос прозвучал прямо в голове юного Джаффа, и он повиновался. Поднявшись, Дриег почтительно посмотрел туда, где сейчас находился Бог. «Ты, наверное, задаешься вопросом, где это мы, Дриег, или, быть может, тебе интересно, кто я такой?» Дриег поежился, все же непривычно слышать голос у себя в голове. «Да, господин, если вы позволите, то я хотел бы знать все это». Пусть Дриег и был ошарашен и удивлен, но любопытно ему все же было. «Ха!» – смешок послышался в голове Дриега. «Ты храбр и любопытен, а также ты стремишься к силе. К силе, способной помочь тебе в твоей мести». От последних слов Дриег вздрогнул, его словно ударили по больному месту, и его пылающие злостью глаза посмотрели на существо, сказавшее все это. «Не сметь!» – властный и полный силы голос сковал сознание Джаффа. «Не смей так смотреть на своего бога, Джаффа. Ты жаждешь мести, но добиться ее будет тебе не суждено. Кто ты и кто бог? Пусть низший, но все же бог. Ты не ровня ему, Дриег, и ты это знаешь. Замолчи, замолчи!» Голос Дриега наконец снова стал подвластен ему, и он тут же попытался перебить того, кто посмел сейчас рвать на части его стремление. «Да, я знаю это, знаю, слышишь? Именно поэтому я тренируюсь каждый день, именно поэтому я становлюсь сильнее с каждым разом, сила моя растет, я докажу всем свою силу, я стану первым воином ОМОНа, а затем, ведя его армию, сокрушу этого бога». Все эти слова исходили из уст парня. Он раньше никому не говорил об этом, он и сам боялся произнести это, но сейчас у него не было выбора. «Хаэм, ты прав, ты сильный, и с моей помощью, день ото дня ты становишься еще сильней. Я даже не спорю, что если ты доживешь, то вполне можешь стать первым воином, ты можешь достичь всего это. Да, на это уйдут годы, а то и столетия, но я верю, ты способен на это. Но скажи мне, Дриег, ты так уверен, что ОМОН захочет следовать твоей цели? Ты уверен, что он захочет развязать войны с Пелопсом? Я вот так не думаю». После слов этого бога, из Дриега словно дух выбили. Он не думал, что так рано ему придется столкнуться с тем, что его мечты начнут рушиться. И что тогда? Как же мне быть? Что мне делать? Неужели моя семья так и останется неотомщенной? Неужели мои сестры умерли просто так? Я что, не могу ничего сделать? Я так слаб? Юный Джаффа был в шаге от того, чтобы впасть в отчаяние, и Гаулт это видел. Именно потому следующие его слова заставили Дриега вынырнуть из пучины отчаяния. «Ты хочешь отомстить, я это знаю, и я могу помочь тебе с этим». От этих слов, прозвучавших в голове Дриега, его глаза вспыхнули надеждой, и он по новой посмотрел на огромного змея впереди. «Как? Что я должен делать?» С пересохшим горлом буквально выдавил из себя подросток. «Все просто, юный воин. Служи мне, стань моим верным слугой, моим первым воином, и я клянусь тебе, что в ответ на твою преданность помогу тебе в твоей мести. Ну так как, что ты решишь?» Красные глаза змея засияли еще ярче прежнего, и выжидающие смотрели на него. Дриег же, не раздумывая ни мгновения, тут же преклонил колено и произнес: «Я буду служить тебе вечно, мой господин. Отныне и навсегда, моя жизнь принадлежит вам». Змей, видя склонившего человека, выглядел очень довольным, но следующий вопрос его слуги слегка озадачил его. «Господин, но как же мне называть вас?» Юный Джаффа и правда только хотел узнать имя своего бога, и даже не думал, что этот простой вопрос заставит бога смешаться. Какое-то время посреди темноты и бескрайней пустоты космоса стояла тишина. Джаффа выжидал, а змей выглядел задумчивым. Но вот, его глаза вновь вспыхнули, хвост за его спиной зажил своей жизнью, а сам Джаффа готов был поклясться, что в глазах своего нового бога он увидел веселье. «Отныне моим именем будет Креол. Запомни имя своего нового бога, Дрейк, и помни, что Креол всегда сдерживает свои обещания». Глава 3. Следующие несколько лет, после того как я обрел своего собственного последователя, пролетели для меня быстро. Я даже заметить не успел, как минуло уже 3 года с того момента, как я родился в этом новом для себя мире. Для кого-то это очень мало, для человеческого ребенка это ничтожно малый срок, но для меня, для Гаулда, это то время, которое необходимо мне для моего взросления. Так что спустя 3 года я вплотную подобрался к тому периоду, когда близился момент моего взросления, и в скором времени мне предстояло обрести носителя. Причем это дело я не собирался пускать на самотек и оставлять без внимания. Я планировал самолично озаботиться всем этим, и все эти годы, при помощи своего вернейшего слуги и первого воина, подготавливал все к этому дню. Кстати, о Дрейге, в его верности я был уверен теперь более, чем полностью. Он и правда меня реальным богом считает, впрочем, этим в этой галактике никого не удивишь. Каждый встречный себя чуть ли не богом мнит, так почему бы и мне им не побыть тоже. Так вот, за эти 3 года, мой первый воин возмужал, окреп, и что более важно, был признан полноценным воином, что для его 15 лет уже большое достижение. Хотя, признать в этом здоровом детине подростка, мало кто сможет. Не знаю, это я в чем-то так накосячил или это он сам так умудрился, но вырасти в свои 15 лет бугаем под 2 метра ростом и с заплетенными в дреды волосами — это надо еще постараться. Какие там сверстники, ему даже его бывший мастер Джаффа теперь не соперник был. Благодаря моим усилиям он уже был гораздо сильней, чем среднестатистический Джаффа. Так что приходилось даже приказывать ему сдерживать себя на тренировках. Я в полной мере исполнял данное ему обещание, по мере своих возможностей лечил и слегка улучшал его тело изнутри. Но физическая сила — это одно, она конечно важна, но только лишь на силу полагаться не получится. Так что во время Килнарима я не только лечил и улучшал тело Джаффа, но и делился теми воспоминаниями, которые, как считал, мог ему показать. Ничего особенного в этом не было. Через наши медитации я обучал Дрейга, учил его управлять техникой гаулдов, так что к своим 15 годам он теперь мог летать на всем, начиная от глайдеров и заканчивая хаттаком, материнским кораблем гаулдов. Но и на этом я не остановился, я обучал его тому, как правильно производить ремонт оборудования. Он даже в теории теперь знал, как построить малые боевые космические корабли. Передавать все эти знания ему было рискованно, но я не боялся делать это. Во-первых, благодаря Килнориму и нашей с ним мысленной связи, я читал все его мысли, все его помыслы были для меня, как открытая книга. Во-вторых, я, воспользовавшись все той же нашей связью, прибегнул к еще одному средству. За все эти годы, дабы справиться с навалившейся на меня скукой, я досконально изучал все, что мне передалось вместе с этим телом. Даже ментальные закладки королевы и те подверглись моему тщательному и глубокому изучению. Именно на основе этих закладок я и смог создать свои собственные, и в те моменты, когда разум Дрейга приоткрывался передо мной, я внедрял их все напрямую в его разум. Ничего сложного я не делал, лишь перестраховывался от возможного предательства с его стороны. Я давал многое своему слуге и воину, так что это лишь малое, что я мог потребовать от него за это. В 15 лет, в то время, когда до моего взросления оставалось буквально несколько месяцев, Дрейга признали полноценным воином, проведя обряд. Обряд принятия в воины Джаффа не отличался оригинальностью или изысканностью, все было предельно просто. В круг выходил тот, кто желал стать воином, и один из мастеров. В руки они брали вырезанные из дерева посохи, сделанные по подобию энергетических посохов, которые используют все Джаффа в бою. А затем начинался поединок, по результатам которого воины и решали, достоин ли ученик. Победы от учеников никто не требовал, нужно лишь было достойно показать себя. Но случай с Дрейгом явно был не из этих. Дрейг не намерен был проигрывать. Нет, он даже не дал шансов своему противнику. Мастер не продержался и пары минут. Дрейг буквально задавил его своей силой и скоростью, а затем одним молниеносным движением он просто вырубил своего оппонента. Победа над мастером не давала иного толкования, так что Дрейг был признан достойным. Ему выдали броню, боевой посох, посох или копье, стреляющие энергетическими сгустками разной мощности, и зипниктейл, подобие оглушающего пистолета, стреляющие молниями. Один выстрел оглушает, второй убивает, третий дезинтегрирует. Именно этот день, когда мой воин обрел оружие и ознаменовало начало, когда пришла пора нам обоим распрощаться с этой планетой, этим миром и Богом, что правит здесь. Вернее, это мы так планировали, но судьба сложилась совсем по-другому, нежели мы того могли пожелать. Дрейк направлялся прямиком к ЧПАЙ, звездные врата, как их называют Таури. Он шел уверенно, всем своим видом демонстрируя, что он имеет полное право находиться здесь и сейчас. Все, кто встречался сейчас на его пути, и помыслить не могли, что вот он, прямо сейчас собирается предать их бога и бежать из этого мира. Как учил Дрейга, его бог, он был расслаблен и никоим образом не показывал, что нервничает. Да, пусть он уже давно для себя все решил, но Дрейк все равно нервничал и был слегка не уверен в том, что он планирует сделать. Во время очередного килнарима, его бог снова явился ему. Но в этот раз, вместо того, чтобы продолжить и дальше обучать Дрейга, владыка Криол повелел ему готовиться к тому, чтобы покинуть этот мир. Владыка сообщил, что пришло его время явиться в мир и начать действовать, но он не может сделать этого на территории другого бога. Дрейк знал, что владыка Криол пока слаб и не сможет противостоять старшим богам, таким как Амон или ненавистный Дрейгу Пелопс. На первых порах владыке Криолу нужна будет помощь, и Дрейк был уверен, что он сделает все, чтобы возвысить его. Бог не обманул Джаффа, с каждым днем, неделей, годом ощущал, как его силы росли. Он становился сильней, выше, быстрее. Он уже превзошел всех своих учителей. Он был полностью в этом уверен, и всем этим он обязан владыке. Убедившись в том, что он сдержал свое обещание, Дрейк понял, что и с Пелопсом он его не обманет. За эти годы, как бы абсурдно это ни звучало, но Дрейк стал лучше понимать бога. Во время килнарима и их обучения, они часто общались. Вернее, как общались, владыка Криол говорил, а сам Дрейк молча слушал его. Но даже так, во время этих монологов, его бог открывался для него. Так, к примеру, Дрейк понял, что если владыка что-то обещал, то свое слово он обязательно сдержит. Или, к примеру, его нетерпимость предательства. Шалва, посмеющий предать владыку Криола, дорого может поплатиться за это. С такими мыслями, Дрейк смог отвлечься и взять себя в руки. Поудобнее перехватив свой посох и активировав его, Дрейк стал подбираться к холму, за которым и должен находиться ЧПАЙ. Дрейк пригнулся. Выглянув, он увидел, что ЧПАЙ находилась под охраной воинов Джаффа. Их необходимо было устранить, хоть это и неприятно было молодому воину, но это была та самая жестокая реальность, в которой ему отныне приходилось жить. Убьешь либо ты, либо тебя. Выбора тут особого нет. И вот, когда казалось, Дрейк уже был полностью готов к тому, чтобы атаковать и отбить врата, произошло неожиданное. Дрейк глубоко вздохнул, успокаиваясь. Перехватив посох поудобней, Дрейк прицелился и уже готовился совершить первый выстрел, как врата ожили. ЧПА или же звездные врата представляли собой большой круг с множеством символов, изображенных на нем. Когда врата активировались, круг начинал вращаться, а желтые треугольные кристаллы на нем начинали светиться. То же произошло и в этот раз. Не успел Дрейк даже начать, как круг активировался. Он начал вращаться, кристаллы на нем загорались один за другим, сопровождая все это звуком затвора. А затем, когда все 7 кристаллов на вратах активировались, появился гипертуннель, своим внешним видом походивший на поверхность воды. Джаффа и ЧПАЙ тут же изготовились и направили свои энергетические посохи на врата. Дрейк же наоборот убрал его, скрывшись почти полностью и наблюдая за происходящим у врат. А происходило там сейчас невероятное. Вот поверхность врат пошла рябью, а затем, неожиданно из него вылетел корабль. Не успели Джаффа и врат даже среагировать, как корабль, по своим размерам едва ли помещающийся во врата, выстрелил первым. Залп из энергетических пушек, установленных на нем, буквально уничтожил всю охрану, а сам корабль, застыв на мгновение на месте, взмыл высоко в небо. Но на этом ничего не закончилось. Следом за кораблем, из врат стали прибывать Джаффа. Много Джаффа. Тут была целая армия, и это было началом вторжения в этот мир. Знаки у них на лбу Дрейк рассмотреть не смог, а оставаться здесь и дальше больше не имело смысла. Сбежать теперь он не сможет. Джаффа у врат просто не оставит ему и шанса. Остается лишь одно. Приняв решение, Дрейк со всей доступной ему скоростью кинулся обратно в город и, столкнувшись с первым же патрулем Джаффа Амона, сообщил им о нападении. С момента нападения на планету прошло вот уже 3 дня. Все это время Дрейк сражался с превосходящими силами противника и, что самое паршивое, не видел даже шанса, как ему спастись. Даже Килнорим он провести не мог, дабы спросить совета своего бога, не при Амоне же, вдруг он сможет почувствовать, что Дрейк связался с другим богом. Как же так произошло, что Амон сейчас находится рядом с Дрейком? Честно сказать, молодой воин и сам не знал, как так получилось. Но одно он знал точно, владыка Амон был обречен. Как оказалось, планету атаковал один из системных лордов Анубиса, и его армия была велика. Его флот из 10 хактаков уничтожил корабли владыки Амона. Врата были отрезаны от нас, а 1000 джафа врага уже высадились на планету и прочесывали ее. Дрейк и еще 10 молодых джафа, это сейчас все, кто защищал владыку. Причем своим поведением бог уже изрядно понизил боевой дух в отряде Дрейка. Он вел себя недостойно бога. Владыка, что нам делать? Дрейк уже не рассчитывал на этого ненадежного бога. Он вел себя как последний трус, особенно это проявилось после того, как он пытался связаться с лордом Анубисом. Но ради соблюдения приличия, спросить он был должен, прежде чем самому начать отдавать приказы. Откуда я знаю? Ты, да ты. Палец Гаулда сейчас был направлен прямо на Дрейка. Ты должен защитить меня любой ценой. Слышишь, любой. Я не должен здесь умереть. Только не так, чертов Анубис. Как он может так со мной поступать? Это против соглашения. Я же уже признал свое поражение. Я же изъявил желание присягнуть ему. Так почему же он отказал мне? Почему он хочет убить меня? Гаулд полностью ушел в себя. Он больше не обращал внимания на то, что происходило вокруг. Только и делал, что продолжал бормотать себе под нос. А Дрейк проклинал тот момент, когда вознамерился помочь тем джафа, что раньше охраняли его. Первым делом, после того, как Дрейк стал свидетелем нападения, он направился в храм, туда, где проходили обучение ученики и будущие воины. Отчасти он направился туда, потому, что хотел спасти своих бывших знакомых, но куда большую роль сыграло то, что это был его шанс. Шанс заполучить отряд верных ему и его богу джафа. Владыка Криол как-то поднимал этот вопрос, и хоть сказал он об этом мельком, но Дрейк запомнил. Именно поэтому он решил ловить выгоду во всем этом хаосе, что сейчас должен был наступить. Ему нужны были воины, но взрослые джафа даже не стали бы его слушать. Но другое дело его сверстники, молодые воины, уж в том, что он заставит их выполнять свои приказы, Дрейк был полностью уверен.